только я нуждаюсь в Боге. Бог тоже нуждается во мне. Паломники этого поколения, который ходатайствует за нашу радость во Христе. Тот, кто когда уже никто в тебя не верил, узнал тебя по твоей мудрости и любви, и без страха перед миром провозгласил тебя царем, единым во мне и обоих в Отца и Святом Духе. Потому что пророки не просто посланники, но также создания воли Божьей. Мужчины и женщины, страдающие без страдания, с кратким гневом и постоянным прощением. Все мы призваны, пишет мейстер Экхарт, быть матерями Бога, сосудами Его формы. В каждой душе загорается тихая искра, ибо Бог должен вечно рождаться в людях. Потому что Вселенная — это незавершенный проект, воплощенный в каждом цветке и ребенке. А ты — Агнец, отдавший жизнь за нашу радость и получивший бесконечную любовь, творение взамен. Эти дни свет, воспитавший меня вне твоей церкви, чтобы быть посредником между небом и землей, чтобы понять слабости моего времени. Потому что Вселенная — это незавершенный проект, воплощенный в каждом цветке и ребенке. А ты — Агнец, отдавший жизнь за нашу радость и получивший бесконечную любовь, творение взамен.